Когда она после первого приступа истерики пришла в себя, то тут же перешла в отчаянное наступление. Ты губишь свое будущее, закрываешь дорогу в жизнь. Тут будет тебе сюрприз, если у нее появится ребенок. Альберт какое-то время молча слушал ее, потом терпение у него лопнуло. Он решительно отверг упрек в том, что находится с Милевой в безнравственной связи. Мать притихла. Однако на следующий день она приняла за свое, находя новые аргументы. Милева, дед, всего лишь книга, как и он, как она выразилась, а ему нужна нормальная жена. Потом она снова потеряла контроль над собой. «Когда тебе стукнет 30, она уже превратится в старую ведьму», — бросила мать в лицо растерявшемуся сыну. Надо думать, она воспользовалась тут другим сильным выражением. Альберт мужественно выдержал материное обвинение, и все же настроение у него было словно на похоронах. Люди вокруг, сама жизнь казались ему безрадостными, мрачными, а так еще и погода стояла скверная, он затосковал по своей Доксерль. Правда, свидание было пока еще очень неблизким. Милева жила у своих родителей и готовилась к повторной сдаче дипломных экзаменов. Одновременно она обдумывала план диссертации на соискание докторской степени в университете. Альберт, который, завершив отдых в Мельхтале, попытался было получить место ассистента в политехникуме и, встретив отказ, тоже отправил к своим родителям в Милан. Считал, что она вполне способна на это. Как бы я был горд, если бы сокровище мое стало доктором, а сам я оставался бы совсем обыкновенным человеком, — писал он Милеве. Ужасно тоскую, мечтаю получить хотя бы письмецо от моей любимой ведьмочки. У меня в голове не укладывается, как-то мы с тобой так долго в разлуке, и лишь теперь я вижу, как невероятно тебя люблю, — признается. Альберт был по уши влюблен в Милеву. Ему постоянно ее не хватало, она мерещилась ему всюду. Куда бы я ни шел, я нигде не нахожу себе места, мне не достает твоих ручек, твоих горячих губок, полных нежности и поцелуев, — пылко пишет он. Когда тебя нет, у меня пропадает все, и уверенность в себе, и работоспособность, и жизнелюбие. Короче, без тебя моя жизнь и жизнь. Бурная влюбленность даже вдохновила его на сочинение стишков. «Ах, ненаглядный Доксерль, мой милый голубок, хочу я поскорее к любимой под бочок», — бойко рифмует он. С приближением срока свидания его сердечные муки усиливались. «Моя единственная надежда, ты моя любимая верная душенька, не думая о тебе все время, я бы не смог жить в этой унылой мешанине. Обладание тобой придает мне гордости. Бесконечная твоя любовь делает меня счастливым. Я буду счастлив вдвойне, когда вновь прижму тебя к сердцу, загляну в твои любимые глазки, которые светят только мне, и поцелую твои любимые губы, которые лишь для меня трепещут от радости». Ласкал он ее словами и радовался, как ребенок, представляя блаженную встречу. «Уже 3/4 дурацкой разлуки позади. Скоро я снова буду с моим сокровищем, буду целовать тебя и обнимать, и кофеварить, и ворчать, и приставать, и смеяться, и валять дурака, и болтать до бесконечности. Не может он остановиться от избытка чувств. В мечтах о скором будущем и обещает быть очень хорошим. Когда я думаю о тебе, я прям-таки уверен, что никогда-никогда не стану больше злить тебя, бесконечно дразнить, я буду всегда как ангел. О прекрасной иллюзии! Она тоже наверняка будет его очень любить, надеется он, даже когда он снова станет старым бездельником, капризным, зловредным и брюзгливым, как всегда. И с тонким юмором добавляет, а знаешь ли ты, что с некоторого времени я бреюсь сам и не без успеха? И делать это буду всегда, если ты будешь варить мне кофеечек после обеда, чтобы мне не сидеть как обычно и не учиться, пока моя бедненькая Доксерль стоит у плиты, а ленивый Йохансель даже не пошевелится. Все цитаты взяты из писем между 1 августа и 19 сентября 1900 года. Родители Альберта совсем пали духом. Они изо всех сил старались вызволить сына из этой нелепой, по их мнению, любовной истории. Мать пыталась воздействовать на него слезами, отец читал нотации. Они были убеждены, что Милева совсем не та женщина, которая нужна их Альберту, что с ней он не будет счастлив. При этом они ни разу не видели маленькую сербиянку в лицо, не обменялись с ней ни единым словом. Альберт, правда, не позволял себе спорить с ними. Мои старики увидели, что проиграли, и, пускай неохотно и с обидой, но сдали позиции в сражении за Доксерль, успокаивал он свою возлюбленную.